день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы уверены, что у вас кухня сейчас уже очень чистая, потому что сейчас Кришна должен прийти к вам на кухню, если вы еще об этом не знаете. И поэтому кухня должна быть очень чистая. И вы сами тоже должны быть очень-очень чистыми, потому что мы сегодня будем готовить простой яблочный пирог. И вот, например, моя мама, когда к ней приходят гости, она очень часто делает вот тот самый простой яблочный пирог. Наверное, шарлотку она делает, да, яблочный? Да, да, да, точно, это называется шарлотка. Но, Нергуна, вы знаете что? Она туда кладет яйца. Ну, наверное, она просто не знает другого рецепта. Видимо. Но вот Курмадас об этом побеспокоился и в своей замечательной книге дает изумительный совершенно рецепт простого яблочного пирога и без яиц, который быстро-быстро готовится. Этим рецептом может воспользоваться любая хозяйка. А тем более, как замечательно. Тем более, когда много яблок, когда яблочный сезон, и этот пирог будет очень кстати. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт простого яблочного пирога. Итак, берем белой муки одну чашку. И еще одну чашку другой муки, специальной муки с химическими рыхлителями, так называемую самоподнимающуюся муку. Ого. Но если такой муки вы не найдете, вы можете просто в две чашки обычной муки положить ложку разрыхлителя, ну, то есть специального пекарского порошка, который не является дефицитом. Ну, а затем нам понадобится 155 грамм холодного несоленого масла. Обычного сливочного масла. Понадобится также немного соли. Вот для этой пропорции нужно всего щепотку соли, то есть по вкусу. И также понадобится сахар в виде пудры. Сахарной пудры надо 3 столовых ложки. Ну и почти одну четверть чашки, то есть, ну, 60 миллилитров примерно, холодного йогурта. Если у вас нет готового йогурта, вы можете использовать другие молочнокислые продукты, как, например, простоквашу, кефир, тоже здесь допустим, или просто сыворотку из-под простокваши. Итак, жидкости здесь понадобится четверть чашки, 60 миллилитров, я повторяю. Ну и понадобится нам еще немножечко молока для глазури. И также для глазури понадобится сахар. Этот пирог или шарлотка без яиц должна быть обязательно покрыта такой сахарной глазурью. И начинаем мы с того, что замешиваем тесто. Замешиваем тесто. Хорошие хозяйки. Так, тесто берем. Начинку готовят заранее. То есть они заранее варят яблоки, очищенные от кожуры и тонко порезанные. Вот Курмадас рекомендует нам сделать то же самое. Пока Володя замешивает тесто, я немного проварю яблоки с сахаром вместе. Ну, а для теста, что ты сделал, Володя, рассказывай. Хорошо. Я насыпал муку и соль в миску для теста, порезал холодное масло на маленькие кусочки и добавил его в муку. Потом я растер масло в муке пальцами, чтобы не оставалось комков масла, и смесь стала похожа на хлебные крошки. И, конечно, наши слушатели наверняка узнали знакомый рецепт так знакомого всем теста. Оно встречалось в приготовлении пури, самос и так далее. И его уже наши слушатели знают. Но этот рецепт немного отличается. Да, конечно, потому что я всыпал сахар, а затем я долил в тесто почти весь йогурт. Действительно, нужно не сразу выливать весь йогурт, потому что если вдруг окажется тесто слишком жидким, то это будет видно по ходу действия. Итак, Володя, я смотрю, ты быстро-быстро размешал тесто в шар. Да. Вот. И в этом случае, если оно оказалось немного суховатым, можно добавить остатки йогурта. Вот Ниргуна, я нежно месил шар из теста в течение 10 секунд, а потом я завернул это тесто полиэтиленом так и же оставил... Нежно. Да, так же нежно, потому что это очень нежный таинственный процесс. И поставил его на 30 минут охлаждаться в холодильник. Ну-ка, интересно, посмотрим. Ага. Да, ну, охлаждается. Пусть он там и лежит. Пусть лежит. Ниргуна, а что вы в это время делали? Отчитайтесь, пожалуйста. Да, я читаю с удовольствием, а я занимаюсь начинкой, яблочной начинкой, то есть гвоздем программы, потому что без яблочной начинки это не пирог. Без гвоздя и пирог не пирог. Да, шарлотка не шарлотка. Итак, при начинке нужно примерно 6 яблок, средних зеленых яблок. Ну, типа семеринки или антоновки. Но нужно очистить заранее от кожуры. И, конечно, сердцевины. И тоненько-тоненько разрезать на такие тонкие полосочки. Можно воспользоваться при этом крупной теркой. Той теркой, которая трёт на пластиночки. Ну, и затем, добавив сахара и... корицы в пропорциях, значит, 2 столовые ложки сахара и половина чайной ложки порошка корицы. Я все это сварила, ну, естественно, как варится варенье. Как вы сами понимаете, начинка не должна быть очень жидкой, а то она просто вытечет у вас из пирога. Она должна быть достаточно густой. И, естественно, здесь сахар служит как связующий компонент. И вот теперь, Володя, да. Нам, наверное, пора делать коржи. Коржи, давайте, но это интересно. Но ты перед этим включи духовку, чтобы она заранее прогрелась до 220 градусов, как нам рекомендует Курма, да, в своем рецепте. Угу, хорошо. Итак, занимаемся тестом. Оно достаточно уже охладилась. А нашим слушателям мы напомним, что тесто должно охлаждаться примерно минут 20-30. Но у нас на кухне Кришны процесс ускоренный. Вы конечно. Сами понимаете, времени ждет. Мистика на кухне Кришны – это нормальное явление. Да. Итак, берем 2/3 теста. 2/3 теста берем. И форму для пирога. Так, вот формочка у нас есть. Так. И раскатываем. Раскатываем наше тесто в такой кружочек примерно сантиметров 20, как и наша форма, и сделаем такие вверх поднимем края сейчас, теста, сейчас, немножко сейчас, поднимем сейчас, на форму. Так. И теперь это делается очень нежно, очень аккуратно. Теперь мы проколем вилочкой это тесто, этот коржик. И поставим в духовку примерно минут на 20. Напоминаю, что духовка должна быть заранее разогрета до 220 градусов. И не градусом больше. И Курмадас рекомендует соблюдать, конечно, точность приготовления. Здесь это очень важно, потому что все компоненты должны быть охлажденные. Все компоненты, которые участвуют в нашем приготовлении, должны быть прохладными и держаться все должны храниться в прохладном месте. Всегда используйте только холодную воду и самые холодные поверхности для раскатывания. Так нам рекомендует Курмадас, чтобы у нас да. действительно получился такой пирог, чтобы действительно понравилось всем и в первую очередь Кришне. Так для этого нужно тогда делать все это с горящим сердцем. Естественно, вода холодная, руки холодные, разум холодный, холодная голова, но сердце горячее. Нам рекомендуется тщательно замешивать все компоненты и при этом аккуратно обращаться с мукой для раскатки. Нужно всегда раскатывать в одном направлении, не перемешивая тесто и не переворачивая его. Скалка должна быть крепкой, но достаточно легкой. И лучше всего деревянная. Да, в этом случае деревянной. Не переусердствуйте. Бумажная не подойдет. Да, Курмадас предупреждает нас, не переусердствуйте, когда месите тесто, когда вы его замешиваете. Чем меньше вы его месили, тем лучше будет пирог. Итак, обратите на это внимание. Ну, я еще обращу ваше внимание на то, что духовка все-таки должна быть разогрета заранее, до 220 градусов. И сейчас вот у нас печется первый наш корж. Наша начинка готова. Я вам еще напомню, что лишнее количество жидкости в начинке тоже не нужно. Если у вас достаточно много влаги, вы положите вашу начинку на какую-нибудь сетку или дуршлачок, чтобы лишняя влага успела стечь. Если у вас, конечно, не четырехрукая форма, и вы делаете все последовательно, сначала замесите тесто, потом сделайте начинку. И пока первый ваш корж будет запекаться, у вас как раз будет готова уже и начинка. Вот такая прекрасная последовательность. И слава тем преданным, которые все это опробовали и нам подарили этот рецепт. Слава, слава, слава! Джая Курмадас! Я еще раз хочу напомнить, что мы находимся на кухне Кришны. А что такое кухня Кришны? Это вегетарианская кухня. Это кухня, на которой мы не употребляем ни мяса, ни яиц, ничего такого, что было убито. И при этом, делаем замечательные, вкуснейшие блюда. Да. И мы употребляем здесь овощи, фрукты, злаки, молоко. Все то, что нам дает природа, и все то, что нам дает матушка-корова. Нергуна, вы знаете, я шел сюда на передачу, мне встретилась корова, и она говорит: хочешь йогурт? Я говорю: конечно хочу, она мне дала йогурт. Добровольно, причем, да? Естественно. А у вас есть корова? Ты знаешь, мне тоже встретилась знакомая корова, которая тоже добровольно мне дала вот это масло, которое я принесла для замечательного пирога. Вот видите, дорогие радиослушатели, корова нам все дает, все, что нужно для жизни. Ну, а сейчас пора заглядывать в духовку. Да, Нергуна, давайте заглянем, потому что уже время подошло. Ведь, как говорит Курмадас, что этот коржик наш первый, он должен потом будет запекаться с другим коржом. Да, то есть вначале он должен быть как бы полуфабрикатом. Да. И теперь мы его вытаскиваем. Вытаскиваем, сейчас, секундочку. Так. Положим теперь яблочную начинку. Сейчас, секундочку. Так, кладем вот начиночку. В эту самую форму кладем яблочную начинку. Теперь раскатаем оставшееся тесто. Сейчас. Аккуратненько, очень нежно, как советует нам Курмадас. И покроем вот этим тестом пирог. Так, нужно будет закрепить как следует края. Угу. Вот в верхней части пирога крепко закрепить. Клей. Нужно просто скрепить пальцами, сдавив пальцами, или можно использовать вилочкой. Угу. Вилочку. Но вот лучше пальчиками все-таки будет надежнее. Угу. Вот. И теперь мы смажем поверхность пирога молоком и посыпем сахаром. И будем еще печь. Положено печь еще минут 20. 20 минут. До тех пор, пока пирог не станет золотисто-коричневым. Ой. Вот когда он станет золотисто-коричневым, тогда мы его и вынем. Ой. Итак, печем дальше при температуре, опять же напоминаю, 220 градусов Цельсия. Нергуна, вот видите, у нас здесь есть для пирога и йогурт, и масло, и к тому же еще молоко. Это те продукты, которые нам дала корова, Нергуна. Давайте же восславим корову, которая все это нам дает. И, конечно, с музыкой. Конечно. Давным-давно, в начале Кали-юги, царь Парикшит скрутил бандиту руки. Шудри, что в царских одеждах явился, и над быком невинным глумился. Быку он все ноги тогда порубил, одну оставил и ту повредил. Царь Парикшит его проучил, жить среди праведников запретил. Был Парикшит царем справедливым и последним благочестивым. Тогда ж не цари, иначе не могли бы. Бык — это символ принципов религии. Четыре ноги, как четыре столпа. Аскеза, милосердие, чистота. Осталась последняя, это правдивость. Ее подержать, чтоб не свалилась. Но где правдивость, скажи на милость. И если ты честен, правдиво ответь. Тебе без оружия быка одолеть? Возьмите быка за рога, вы сами. Есть у вас когти, вы с кустами. Бык вам помог бы засеять ниву, а вы его на бойню и на мыло. Или на ужин, что еще хуже? Вам бык без дыма вспахал бы башню, а вы его в корилу для веселья вашего. Обернется зельем ваше веселье. Судьбу быка вернете, к себе повернете. Местно соскрите, то и означает, жертвы убийца участь меняет. Совсем не лишним замолвить слово, что Богом дана нам и мать корова. Как мать земля кормилица, корова мать, и грех великий, ее нам поедать. Каждого кормит она добровольно, масло из каждой вольно-невольно. Скотиной зовется, а кормит всех, иным и матерям ведь пример не грех. Две Кали-юги, падений наших, скупятся дать грудь ребенку мамаши. и кормит младенцев искусственной кашей. Не надо сказать, а об этом прямо нам служит корова, как добрая мама. Молоком питаются дети-старики, и обижать нам ее не с руки. Какую кормилицу завтра заколаете? С рогами и копытами? Или в халате? Символ земли еще наша корова. Земля мать страдает и нездорова. Разве не видно болезни, явления, засухи, смерчи, землетрясения? Если бы людям коров поберечь, меньше бы крови людской тоже течь. Знаете что, напрямую войны связаны с криком коров на бойне. Ну нет, Парикшита, разумных правителей в законе убийства, разве не видите? Нынешний царь, он благость возьмет, и если он сам антрикот жует. И нет-то правителей, нынче надежды, все шудры одели, царские одежды. Каждый за себя быть должен в ответе, следовать какой ему диете. А мы предлагаем традицию вет, духовную пищу всем на обед. Корова от Бога и зовется Го. Не зря нас Господом корни одного. Говинда Господь, Кришна копал, коров он любил и их защищал. И Господа любит коровы служить. Просад мы должны молоко превратить. Пищу молочную духа творяем Кришне. Всегда мы ее предлагаем. Всегда мы положим стопам его дары от коровы, которая Го. Да, корова – это действительно уникальное животное, удивительно. И вот в Индии, например, их столько пород, у нас может быть одна, две или три, я уж не знаю, сколько у нас пород, но на вид они, в общем, все похожи. А там они все разные, от маленьких буквально как вот домашних, я бы так сказал. То есть можно прям взять и дом, чтобы она жила, до каких-то громадных-громадных таких буйволов с большими-большими рогами. И вот что интересно, в Дели шумный город, где машины… Загазованный. И машины снуют туда-сюда, велорикши снуют туда-сюда, и тут же идет… С благостная такая, да. Благостная корова. С чувством собственного достоинства. Потомок древних пород, да. Таких сурабхи. Да, и вот на нее смотришь, и в этой суматохе городской, делийской, смотришь на эту корову, и сразу возникает такое умиротворение. Она такая медлительная, спокойная, уравновешенная. Всегда в гуне благости. Да. И даже взять наших коров. Ну, посмотрите, котяне красивые. По-моему, достопримечательность любой такой подмосковной, скажем, деревни – это именно коровы. Да, сейчас это большая редкость, надо сказать. Да, увидеть большое, хорошее стадо – это действительно большая редкость даже для деревни. Потому что люди ленятся ухаживать за коровой. Куда проще сходить в магазин и купить кусок колбасы. Но мы не замечаем, как деградируем таким образом. Вот. И главное, что мы вредим своему здоровью. Да, Ниргуна, а потом… И еще и к тому же нарабатываем такую тяжелую карму. Ведь говорят, убийство коровы – это такой тяжкий грех, что придется страдать за него тысячи рождений. Сколько волосков на теле коровы, столько и страдать. Тысяч лет в других жизнях. Да, Ниргуна. А потом, вы знаете, вот я как художник, я вижу, это такое красивое животное, у нее такие потрясающие самое большие глаза. Самое доброе животное, да. Да, самое доброе животное. Доброе и красивое. И вот у них они такие, вот я помню, у нас в деревне есть коровник именно, вот эти коровы, они, когда пасутся, это просто зрелище. Это такая красота. И я не знаю, как, они нам дают молоко, вот мы приходим вечером, а когда молочка… пасутся, они еще и удобряют поле, да. Которое потом будет больше приносить урожая. Да, это вообще, это такая красота, это просто замечательно, и, конечно же, нельзя их ни в коем случае убивать. Да, вот древняя ведическая культура, она как раз и основывалась на том, чтобы в обществе было очень много коров, это являлось главным богатством. Вот там, где много коров, там много хороших продуктов, отменного, замечательного масла, хорошего молока. Ну и к тому же этот достаток, он, в общем-то, не портил людей, вот, и он развивал в них гуну благости. Как и корова в гуне благости, так и продукты, которые она нам дарит, также являются благостными и полезными. Ну и, конечно, наш пирог также будет в гуне благости. Наш пирог будет вне всяких гун. То есть он будет даже выше, чем гуна благости, потому что мы его предназначаем для Кришны, для верховной личности Бога. То есть мы одухотворяем эту пищу. Конечно, пища в гуне благости – это тот фундамент, который ведет уже к пище духовной. Но главное, что мы делаем на нашей кухне – это предлагаем пищу Кришне. И я думаю, что пора уже нам вынимать вот наш пирог, посмотреть. По-моему, он уже золотится, я вижу, через стекло, Володя, даже нашей плиты. Ой, чуть не ослеп. Такой золотой. Так блестит, так сияет. И главное, что там уже есть корочка. Ой, там корочка. Уже есть корочка, да, вот корочка это то, что мы... замечательная такая будет хрустящая, сладкая корочка поверх пирога. Ой. Как у настоящей шарлотки, как и положено. Итак, вот сейчас мы нальем водички. Пирог можно предлагать целиком, вот, потому что прежде чем его резать, и я хочу обратить ваше внимание именно на это – прежде чем резать пирог, он должен хорошенечко остыть. То есть это займет еще какое-то время, поэтому, Володя, резать мы не будем. Мы будем предлагать пирог целиком. Вот доставай вот это круглое блюдце большое, красивое. Положим целиком осторожно широкой лопаточкой. Ты не сломай его, пожалуйста, а то все испортишь. Я тебе помогу сейчас. Мы вот так аккуратно его перенесем на это блюдце широкое. И будем предлагать Кришне. Напоминаю, не режьте пирог, прежде чем он окончательно хорошенько не охладится. А то вы все испортите. Итак, сейчас делаем самый главный и самый важный шаг на нашей кухне. Мы будем предлагать наш замечательный пирог, яблочный пирог, который мы сегодня готовили, Господу Кришне. Звоним в колокольчик и читаем мантру. Маха-мантру. Кришна. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вы можете Хари добавить Кришна, от себя слова Хари любви Кришна, и искренности к Богу. Кришна, дорогой Хари, мой Господь, Хари, Рама, пожалуйста, Хари, Рама, приди и прими Рама, это наше Рама, Хари, скромное Хари, отношение. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Главное в этом процессе, процессе предложения, это искренность, ваша искренняя любовь к Богу. И если вы готовили искренне, Господь должен действительно принять ваше подношение. И пища таким образом будет наполниться духовным ароматом, особой прелестью. Это прелесть в любви вашей и любви Господа. Любовь Господа, она всегда есть. Просто мы об этом не знаем. Вот нашей любви, вот нашей да, любви не хватает. Не хватает. И очень часто не хватает. Вот с этим всегда напряженка. Любовь – это самая высшая пряность. Да, самая лучшая вкусовая добавка. Да. Ну, возвращаясь к нашему рецепту, не мешало бы рассказать о пряности, действительно, которую мы применяли, пряности обыкновенной, но в то же время замечательной пряности – это корица. Корица очень хороша с яблоками. Ой. Всегда уместно с яблоками. И вот в начинку мы добавили немного корицы. Так что же такое корица? Кто не знает из наших слушателей, корица бывает нескольких видов. Корица бывает и малабарская, бывает она и цейлонская, бывает и китайская. Лучшая корица – это, конечно, корица индийского происхождения. Вот сегодня мы применяли корицу, которая называется цинамоном зеланикум. Ого, это да. По-каковски. Горькая и острая на вкус. Это кора, латынь, наверное. Кора коричневого дерева. Угу. Да, я ее назвала по латыни. Ну, а в общем-то на пакете написано по-английски цинамон. Это благородная корица и корица настоящая корица. А вот китайская корица, которая часто продается в обычных магазинах, она, конечно, ароматная. Ее называют еще кассия. Она не обладает всеми теми свойствами, которыми обладает корица индийская. Корицу также называют далчини, но это уже на санскрите. Первые плантации корицы были обнаружены на Шри-Ланке, ну, то есть на Цейлоне. И в состав корицы входит очень много всяких ценных веществ. Это и клетчатка, дубильные вещества, это эфирные масла, это и сахар, и много чего другого интересного. Но главное свойство корицы – это ее противовирусное, бактерицидное свойство. Ухо. Да. Она улучшает пищеварение, так же, как и многие пряности, повышает аппетит. С корицей все быстро в рот летит. К тому же корица еще понижает кислотность. Так что, люди, у кого действительно пониженная кислотность, не увлекайтесь корицей. С точки зрения аюрведы, корица повышает питу и уменьшает капху. То есть она еще обладает тем свойством, что она вытягивает слизь из продуктов. Это замечательное свойство. Замечательное, особенно когда мы употребляем вот, хлебобулочные изделия и молочные также изделия. Молочные продукты. Итак, корица – замечательный продукт и, конечно, очень хорош, как я уже говорила, в сочетании с яблоками и вообще со сладкими блюдами. Но это еще не все. Корица очищает кровь, освежает, входит в состав противопростудных чаев, очень сильно уменьшает капха-дошу, обладает патагонным эффектом, а масло используется для точечного массажа, ингаляции при простуде. Ну и теперь пора уже снимать наше блюдо с алтаря. Да. Мы снова звоним в колокольчик и снова читаем традиционную маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь мы моем посуду за Кришной. Да, конечно. Вот эту тарелочку отложим в сторону аккуратненько, переложим в нашу посуду. Так. Можно остудить. Сейчас это я спрячу. И затем только попробовать. Вот немножко здесь краешек, по-моему, достаточно холодный. Можно маленький кусочек отломить, чтобы отдать почтение замечательному просаду, маха-просаду, да, великой милости Господа. Ниргуна, давайте отдавать почтение. Мне так хочется быстрее это попробовать. Да, немножко, но весь пирог мы резать пока не будем. Он еще у нас не остыл. Да. Я напоминаю радиослушателям, до тех пор, пока окончательно ваш пирог не остынет, не разрезайте его. Ниргуна, итак, вот я мы начинаю краешек все-таки попробуем. Угу. Ой. Даже и теплый, он очень вкусный. Замечательное тесто получилось. Вот это да. Итак, воспользуйтесь этим прекрасным рецептом, который дарит нам Курма Дас. Сегодня, напоминаю, мы готовили яблочный пирог. Замечательный пирог. Простой и очень вкусный. И вот на этой вкусной, замечательной ноте мы будем с вами прощаться. До новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу. И вкушали просад также. Бхакта Володя. Ниргуна Давидаси. Вриндаван Чандра Дас, наш замечательный оператор. Как всегда, облизывался. Но у него еще, опять же, все впереди. До свидания. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце.